Глава 39. Кровать Амели. Наутро кровать Амели могла бы рассказать, что... Луна стояла высоко. Она уже освещала мои ножки, когда Амели вернулась в свою спальню. Она потянулась и залезла ко мне под простыни, как всегда удовлетворенно вздыхая. Но я сразу почувствовала, что что-то происходит. Она казалась более легкой, а главное, несмотря на поздний час, ей совсем не хотелось спать. Эта новость не давала мне покоя, как блоха в ухе, то есть в подушке. Разумеется, я шучу. Что-то назревало. И правда, спустя несколько минут в комнату вошел мужчина. Сердце Амели заколотилось. Я его удары даже сеткой ощущала. Мужчина подошел и улегся рядом с Амели. Его сердце тоже стучало в бешеном ритме. Некоторое время они не шевелились и ничего не говорили, только их сердца колотились. А потом Амели прошептала его имя — Марсель. Что до меня, то я знала только одного мужчину, и его звали Фернан, так что мне это показалось странным, тем более после стольких лет. Я уже успела привыкнуть к одиночеству Амели. К ней, правда, заглядывала Клара, маленький ангел, легкая, как перышко, а тут вдруг чужак. После стольких лет я имела право высказаться. Первое изумление прошло, и я приготовилась. Как только он пошевелился, я заскрипела. Так, чуть-чуть, из принципа. С годами становишься чувствительной, особенно в постельных делах. Не знаю, чем это объясняется. Ну, что есть, то есть. Во всяком случае, мой скрип рассмешил их, и мне это понравилось. Когда соединяются любовь и юмор, это ведь и есть нирвана, правда? Потом они заговорили. Начала Амели: «Марсель, а ты не думаешь...» А Марсель продолжил, что у нашей истории нет будущего. Учитывая, что мы сейчас заставляем испытывать наши старые изношенные сердца, возможно, Амели, очень даже возможно. И они опять рассмеялись. И я вместе с ними, в душе, конечно. Ночка обещала быть веселой, что было дальше, не скажу, из деликатности. Но все же одна маленькая деталь. Они заметили, что у меня сильно ослабли пружины. Сознаюсь, я дрожала. Подобный факт зачастую влечет за собой катастрофу, но Марсель сказал, что непременно посмотрит, что там с сеткой, в ближайшие дни. Очень надеюсь. Этот Марсель — мастер на все руки. Нынче утром, когда они встали, я вела себя очень деликатно, разве что чуть-чуть скрипнула. «Доброго вам утречка, мсье и мадам».